Она, знаешь ли, такой шум подняла, говорил Бочаров с ноткой невольного уважения в голосе. Подняла на уши всю нашу институтскую организацию. С ее помощью мы за 2 дня собрали десяток письменных показаний, подтверждающих, что ты на том собрании не поддерживал Троцкого, а, наоборот, спорил с ним, отстаивал линию партии. А Ланской, а что Ланской, усмехнулся Бочаров. Против десятка свидетелей, да еще и с моей поддержкой, его кляуза лопнула, как мыльный пузырь. Когда я принес эти бумаги следователю, тот понял, что дело шито белыми нитками. А дальше, уже было делом техники. Мы подошли к моему общежитию. В окне моей бывшей комнаты горел свет. Она там, сказал Бочаров. Уже 3 сутки тебя ждет, волнуется. Он остановился. Ты вот что, Леонид, ты эту девушку цени. Такие сейчас, на вес золота. Верная, боевая. За такого, как ты, и в огонь, и в воду пойдет. Не обижай ее. Он крепко пожал мне руку и, не прощаясь, зашагал прочь. Я поднялся по темной лестнице и открыл дверь. Ребята из моей комнаты, Вася, Миша, пили чай за столом. Лида сидела с ними, подперев голову руками. Услышав звук открывающейся двери, она вздрогнула, подняла голову. «Во, Ленька пришел!» Радостно приветствовал меня Василий. «Где пропадал, бродяга?» Лида, увидев меня, вскрикнула и опрометью бросилась ко мне. Обняла, уткнулась лицом в мое старое разодранное пальто и зарыдала. «Леня, живой ты живой!» Я гладил ее по волосам, по вздрагивающим плечам и чувствовал, как тает лед в моей душе. Все это время, пока я был там, в этом аду, она была здесь, боролась за меня, не спала, не ела, бегала, искала, убеждала. Она, эта тихая, скромная девушка, оказалась настоящим бойцом, боевой подругой. Тихонько скрипнула дверь, это ребята на цыпочках покинули комнату, выскочив в прокуренный общий коридор. Я гладил ее вздрагивающие плечи и думал о том, что все мои расчеты, все мои планы о карьере, о том, что любовь – это помеха, все это была чушь. Главное, не это. Главное, это когда есть человек, который ждет тебя, который верит в тебя, который готов ради тебя на все. И где я еще найду такую, такую преданную, такую верную, такую отчаянно смелую? Я понял, что не имею права ее предавать, ни ее чувства, ни ее веру. Когда она немного успокоилась, я усадил ее за стол, налил чаю. «Ну, рассказывай», — сказал я, беря ее за руки. «Как ты? Как учеба?» «Учеба», — она махнула рукой. «Все хорошо, только я, наверное, не буду больше в Харькове учиться». «Почему? А зачем?» Она посмотрела на меня своим прямым, серьезным взглядом. «Ты же здесь, в Москве, а я хочу быть с тобой». «Но, Лида, как же институт, а я сюда переведусь», — просто ответила она. «Если это возможно, конечно». Я смотрел на нее, на ее решительное, любимое лицо, и улыбался. «Возможно, Лида», — сказал я, — «все возможно. Я поговорю с Бочаровым, с ребятами в комитете. Устроим. Переведем тебя к нам, в Бауманку. Будешь грызть гранит науки вместе со мной. Согласна, согласна», — прошептала она, и ее глаза засияли от счастья. Мое возвращение в институт было похоже на возврат с фронта. Я шел по гулким коридорам, и студенты, еще вчера косившиеся на меня, теперь подходили, жали руку, хлопали по плечу. Все уже знали, что я оправдан, что мое дело закрыто, и что я вышел из подвалов Лубянки не сломленным, а победителем. Но я знал, что война еще не окончена. Главный враг, тот, кто нанес мне удар в спину, все еще оставался на своем посту. Я не мог оставить это просто так. Дело было не в личной мести, дело было в принципе. Такие, как он, беспринципные карьеристы, интриганы, готовые утопить товарища ради своего теплого местечка, а не ради идеи или своих принципов, были опаснее любого открытого врага. В общем, с Ланским надо было решать. Первым делом я пошел к Бочарову. «Товарищ секретарь», — сказал я считаю, что мы не можем оставить безнаказанным поступок Ланского, и это не просто личная обида. То, что он устроил, — политическая провокация. Бочаров посмотрел на меня своим пронзительным взглядом. «Возможно. И что ты предлагаешь? Надо созвать экстренное, открытое комсомольское собрание факультета и поставить вопрос ребром». «Хорошо», — кивнул он. «Я могу позвонить в горком комсомола и уговорить их инициировать собрание. Ну а ты-то сам что, справишься? Он же будет защищаться, извиваться, как уж на сковородке». «Справлюсь, твердо ответил я. «Но мне нужна ваша поддержка. Я хочу, чтобы вы присутствовали на этом собрании, как представитель партийной организации училища». Бочаров кивнул. «Хорошо, я приду». Собрание состоялось уже через два дня. Аудитория была набита битком. Все понимали, что сегодня будет не просто разбор очередного персонального дела. Нет, сегодня будет настоящая битва. Ланской сидел в президиуме, бледный, но старавшийся сохранять невозмутимый вид. Когда мне дали слово, я вышел на трибуну. Я не стал кричать, не стал обвинять. Стараясь сдержать эмоции, я спокойно, холодно, изложил все факты. «Товарищи», — начал я, — 10 дней назад я был арестован органами АКПУ по подозрению в троцкистской деятельности. Основанием для моего ареста послужил фактический донос, который был сделан секретарем нашей комсомольской ячейки, товарищем Ланским. В зале ахнули. Ланской вскочил со своего места. «Это ложь, провокация. Сядьте, товарищ Ланской», — ледяным тоном сказал Бочаров, сидевший в первом ряду. «Вам еще будет предоставлено слово». Я продолжал. Я рассказал о том, как Ланской, используя свой пост, пытался затормозить нашу инициативу с конструкторским бюро. Как он, боясь потерять свое кресло, был готов похоронить важное, нужное для страны дело. А когда это ему не удалось, говорил я, и мой голос звенел от с трудом сдерживаемого гнева, он воспользовался моим арестом, чтобы свести со мной счеты. Он солгал следователю, зная, что его слова могут стоить мне не только свободы, но и жизни. Это не просто ложь, товарищи. Это подлость. Это предательство. Это саботаж работы студенческого КБ-училища, активистов комсомола в угоду своим мелким, карьеристским интересам. Человек, который строит свою карьеру по головам товарищей, закончил я, глядя прямо в глаза побледневшему Ланскому, не может, не имеет права быть нашим вожаком. Я думаю, комсомольцы должны поставить вопрос о недоверии секретарю комсомольской ячейки товарищу Ланскому и о его немедленном снятии с должности. «И поставим, как мы и договаривались», — выкрикнул с места Василий. Зал взорвался аплодисментами. Ланской пытался оправдываться, что-то лепетал о недоразумении, о том, что его не так поняли, но его уже никто не слушал. Вон из комсомола раздались выкрики из зала. «Я не предлагаю его исключать, товарищи», остудил я горячие головы, все же у Ланского были и сторонники, и те могли припомнить, что он выгораживал меня, просто не получилось. Давать им в руки такое оружие против себя я не собирался. Однако, не имея свой пост, Ланской будет уже не столь опасен, на что я и давил. Нужно выдвинуть на пост комсорга другого, достойного товарища. Предложение было поддержано единогласно. Ланского сняли, в его личное дело занесли строгий выговор с предупреждением. Он, поняв, что проиграл окончательно, вышел на трибуну и попытался сказать хоть что-то в свою защиту. Говорил, что пытался переубедить следователей, что выгораживал меня перед ними. Ему вторили и те, кто видел в Ланском свой шанс на успешную учебу в МФТУ. Но максимум, чего и добились, общего признания оставить его в рядах комсомола, что я и так просил собрание сделать. Как я и рассчитывал, Ланской не получил даже малой победы от своей речи, не помогло и его раскаяние. Когда он заговорил, что ошибся, не разобрался в политическом моменте, что бес попутал, пытаясь снять с себя хотя бы выговор. Это было жалкое, омерзительное зрелище. Я смотрел на него и не чувствовал ни злорадства, ни удовлетворения, только холодную, брезгливую усталость. После бурного собрания, которое вышвырнуло Ланского с его комсомольского поста, жизнь в институте, казалось, вошла в свою обычную колею, но это была только видимость. Что-то неуловимо изменилось. В коридорах со мной здоровались с новым, особым уважением, в котором, как мне казалось, проскальзывали нотки опаски. Я перестал быть просто активным студентом из Харькова. Теперь я, тот, который свалил секретаря ячейки, человек, за которым стоял партком. Эти несколько дней, пока кипели страсти, Лида была рядом. Она ходила со мной на собрания, ждала в коридорах, готовила мне ужин в моей съемной комнатке. Ее тихое, молчаливое присутствие было для меня самой большой поддержкой. Она ничего не спрашивала, ни о чем не расспрашивала. Она просто была рядом, и я был ей за это безмерно благодарен. Но ее вынужденные московские каникулы затянулись. «Леня, мне надо уезжать», — сказала она вечером после комсомольского собрания. «Я и так уже неделю занятий в Харькове пропустила. Отчислит еще, чего доброго». Мы прощались на вокзале. Снова этот шумный, суетливый перрон, снова гудки паровозов, снова запах угля и дороги. Но теперь все было по-другому. «Ты пиши», — сказала она, стоя у вагона. «Буду», — кивнул я. «И ты это не пропадай больше», — она посмотрела на меня своими огромными, серьезными глазами. Я так испугалась. «Не буду», — я взял ее за руки. «Обещаю». Поезд тронулся. Она стояла на подножке, и ветер трепал ее темные волосы. «Я приеду, Леня», — крикнула она, перекрывая стук колес. «Я обязательно приеду». Она помахала мне рукой, и в этот момент, не сговариваясь, мы оба подались друг к другу. Это был короткий, немного неловкий, но такой настоящий, такой теплый поцелуй. Поцелуй на фоне грохочущего поезда, в дыму и копоти, на глазах у сотен людей. Но нам было все равно. Я долго стоял на перроне, глядя вслед уходящему поезду, уносящему ее от меня, но на душе у меня было неожиданно светло. Все эти испытания свели нас, теперь я знал, что она, мой самый родной человек. Это расставание, не навсегда, она вернется, и мы будем вместе. Жизнь снова вошла в свою привычную, бешеную колею. Дни были заполнены до отказа. Лекции в институте, где я теперь, после истории с Ланским, пользовался непререкаемым авторитетом. Работа в парткоме, где Бочаров нагружал меня все более сложными и ответственными поручениями. И, конечно, наше конструкторское бюро. Слава о нашем КБ, подкрепленная реальным, выполненным заказом для ХПЗ, разнеслась по промышленной Москве. Да и летнее сотрудничество со станкостроительными заводами, когда мы все же разобрали для реверс-инжиниринга два станка, не прошло незамеченным. К нам потянулись представители других заводов. Сначала, с опаской, с недоверием, а потом, со все большим интересом. «Так это вы, значит, те самые студенты, что пневматику делают?» — спрашивал меня главный инженер с завода «Динамо». «А можете нам разработать специальный зажим для статора? А нам, — басил представитель серпа и молота, — нужен редуктор. Маленький, но мощный. Возьметесь?» Мы брались за все. Наше КБ превратилось в настоящий улей. Ребята работали с азартом, с огоньком. Они чувствовали себя не просто студентами. Они чувствовали себя творцами, инженерами, которые делают реальное, нужное стране дело. А однажды утром, просматривая свежий номер «Правды», я наткнулся на небольшую заметку на третьей полосе, и сердце у меня забилось чаще. В ней говорилось о том, что в Наркомземе обсуждается новая, перспективная инициатива — создание в Сибири и на севере государственных звероводческих совхозов для промышленного разведения ценных пушных зверей. Я читал и не верил своим глазам. Моя идея сработала. Мое письмо не просто дошло, оно было прочитано и принято к действию. Я почувствовал такой прилив гордости и сил, что готов был свернуть горы. Невидимый канал связи, который я проложил к самому верху, работал. И в тот же вечер я снова сел за стол. Я решил ковать железо, пока горячо. Нужно было доложить о наших новых успехах. Я писал Сталину об успехах нашего КБ, о заказах от заводов, о том, как мы начали работу по обратному инжинирингу, по творческому копированию лучших иностранных станков. «Это, товарищ Сталин, — писал я, — не просто решение текущих производственных задач. Это создание новой, советской, инженерной школы. И я глубоко убежден, что наш скромный опыт необходимо распространить. Нужно создать такие же студенческие КБ при всех крупных технических институтах и университетах страны, в Ленинграде, в Киеве, на Урале. Мы могли бы создать целую сеть таких инкубаторов инженерной мысли, которые за несколько лет дали бы нашей промышленности сотни новых, прорывных идей и тысячи прекрасно подготовленных, прошедших боевое крещение в реальном деле, специалистов». Я закончил писать уже глубокой ночью. В голове шумело от усталости и грандиозных планов. Я уже собирался ложиться спать, как вдруг в дверь моей комнаты кто-то робко постучал. Я открыл. На пороге, ежась от холода, стоял Сенька, тот самый вертлявый, языкастый рабфаковец из моей бригады, которого я когда-то грозился выгнать из комсомола за лентяйство. Но сейчас он был не похож на себя. Его обычная наглая ухмылка сползла с лица. Он был бледен, глаза испуганно бегали, руки мелко дрожали. «Слушай, Брежнев», — прошептал он, и его голос сорвался. «У меня тут беда стряслась. Помощь твоя нужна». Глава 9. Я впустил его в комнату, посадил на единственный стул. «Что случилось? На тебе лица нет», — спросил я, наливая ему в кружку остатки остывшего чая. «Беда у меня, Ленька, беда», — пробормотал он, стуча зубами то ли от холода, то ли от страха. Помнишь, ты меня все прорабатывал, что я с непманами якшался?» Я кивнул. «Действительно, Сенька, до того как попасть в нашу бригаду, любил, что называется, пожить на широкую ногу, рестораны, девочки в модных платьях, заграничные папиросы. Так вот», — продолжал он, с трудом выговаривая слова, — «я тогда у одного из них деньги назанимал, много, думал, отдам как-нибудь. Был такой у меня знакомый, Фима Кац, ювелир со Строженки. И что, какие у тебя с ним проблемы? Требует долг? Да вот, дурацкая история». Сенька судорожно сглотнул. «Я когда в твою бригаду попал, за ум взялся, а этот Фима вдруг из города пропал. За ним какие-то бандиты охотиться начали, он у них вроде бы краденое золото скупал, в переплавку, а потом что-то не поделили они. Ну, вот он и сбежал. Я уж думал, пронесло, а долг мой вместе с ним сгинул». Он замолчал, обхватив голову руками. «А сегодня он снова появился, подкараулил меня у общежития, с двумя уркаганами. Рожи у них перекошены, аж смотреть тошно. Ну и чего, — говорит, — бандиты его все-таки настигли, и все подчистую отобрали. И теперь он требует, чтобы я немедленно вернул ему долг с процентами. А проценты там, Леня, такие, что за них таких, как я, пятерых купить можно. И сколько это? 370. От услышанной суммы я аж присвистнул. 370 рублей, это примерно полугодовая зарплата. Красиво жить не запретишь. А если не вернешь? — спросил я, уже догадываясь, каким будет ответ. — А вот это, брат, шалишь. Трясущимися руками Сенька достал из нагрудного кармана пачку казбека, не без труда, не с первого раза запалил спичку, судорожно затянулся. — Если денег не отдам, так он натравит этих бандитов уже на меня. Сказал, что они из меня этот долг выбьют. У них это запросто. Глубоко затянувшись, он выпустил в комнату целое облако дыма и с отчаянной, жалкой надеждой уставился на меня. — Слушай, Леньк, помоги, а? У меня же таких денег нет и в жизни не будет. Что мне делать? В милицию идти? Так этот Фима, сам жулик, у него вся лавка на скупке краденого построена. Он же меня издаст, скажет, я его подельник, что я ему краденое сбывать носил. Я слушал его сбивчивый, испуганный рассказ, и во мне боролись два чувства. С одной стороны, жалость. Парень, по сути, сам был виноват, влез в это болото по своей глупости, но теперь попал в серьезную переделку, из которой ему было не выбраться. С другой, холодный, циничный расчет. Семен, ну а от меня-то ты чего хочешь? Так это, Лень, у тебя же в СКБ деньги есть, в кассе, так ведь? Дай перехватиться. Мысленно я снова присвистнул. Нифига себе у него заявочки. Шутишь? Это не мои деньги, это кооперативные. Да ты и сам только что сказал, что такой суммы у тебя в ближайшее время не будет. И как я тебе их дам? Тут Сенька совсем сник. Слушай, Леньк, ну у меня край. Хоть в петлю лезь. Ты же знаешь, даже если просто все узнают про это дело, меня из комсомола вышибут на раз. Выручи, а? Тяжело вздохнув, я хлопнул ладонью по столу. Конечно, у меня и самого забот полон рот, но парню надо помочь, а то реально наделает глупостей. Понятное дело, искоренить преступность невозможно. Гражданская война, а за ней и НЭП породили не только кооператоров и торговцев, но и целую армию жуликов, бандитов, спекулянтов всех мастей, которые, как плесень, прорастали в теневых сторонах советской жизни. Бороться с ними, в общем-то, бессмысленно. Но вот прижать конкретную банду и, что немаловажно, завести на этом деле полезные знакомства в московской милиции и АКПУ, это была уже совсем другая, интересная и перспективная задача. «Ладно, Сенька, не дрейфь», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно и спокойно. «Рассказывай все по порядку. Как найти этого ювелира? Может, и решим твою проблему, да и с ним решим заодно. Ну что, Леньк, дашь мне денег-то?» — с надеждой спросил он. «Не-не-не», — усмехнулся я. «Нет, Сенька, платить бандитам — это последнее дело. Сегодня заплатишь, завтра они придут снова, за большим. Мы поступим иначе. Возьмем их на живца». «Это как это?» «А вот так», — ответил я. «Возьмем за жабры этого твоего ювелира и его дружков-бандитов, а живцом, друг мой, будешь у нас ты». Сенька побледнел еще больше. «Живцом? Лень, ты что? Они же меня убьют». «Не убьют, если все сделать правильно», — сказал я. «Слушай сюда, ты пойдешь к этому своему Фиме, скажешь, что денег у тебя нет, но ты можешь достать. Скажешь, что у тебя есть выход на одного студента, который балуется скупкой, ну, скажем, икон или старинного серебра, и что этот студент готов купить что-нибудь ценное, если цена будет хорошей, а дальше ты приведешь его ко мне навстречу, а там это уже будет наша забота. Сенька смотрел на меня с ужасом. Слушай, а если они меня раскусят, ну, поймут, что это ловушка, или потом, когда все вскроется, меня самого в тюрьму посадят, за связь с бандитами. Послушай меня, Сенька, я положил ему руку на плечо, давай разберемся, занимать деньги и не отдавать, это, конечно, нехорошо, но шантажировать человека, угрожать ему бандитами, это уже уголовное преступление, так что в этой истории ты, не преступник, а жертва, понимаешь? Он неуверенно кивнул. Максимум, что тебе грозит, это выговор по комсомольской линии, за то, что связался с Непманским отрядом. Мы соберем собрание, ты на нем покаешься, скажешь, что был молод, глуп, поддался соблазнам, а потом, благодаря коллективу, встал на путь исправления. Ребята тебя знают, видят, что ты изменился за последний год, простят, пожурят для порядка, и все. А если повернуть дело правильно, так и вообще, благодарность получишь за разоблачение банды. А вот если ты сейчас струсишь, пойдешь на поводу у этих жуликов, вот тогда у тебя действительно будут большие проблемы, и не только с бандитами, но и с милицией. Мои слова подействовали. Сенька немного воспрял, в глазах его страх сменился надеждой. «Ты думаешь, получится?» — робко спросил он. «Получится», — твердо сказал я, — «если ты не струсишь, а ты поможешь?» «Помогу», — кивнул я, — «и не только я. Мы подключим к этому делу и комсомольскую ячейку из наших проверенных ребят и партком. Так что, Сенька», — сказал я, вставая, — «выбор за тобой. Либо ты и дальше будешь трястись от страха и ждать, когда тебе прилетит перо в бок, либо ты возьмешься за ум и навсегда решишь эту проблему». Он долго молчал, глядя в пол, потом поднял на меня загоревшиеся решимостью глаза. «Я согласен. Что мне делать?» Я усмехнулся. «Для начала, выпей чаю и успокойся, а завтра утром мы с тобой пойдем в милицию». Сенька заночевал у меня в комнате на полу. Утром мы действительно пошли, но не в милицию, а для начала к Бочарову. Я на своем опыте убедился, что у парторга были некоторые связи и на Лубянке, и на Петровке. Парторг отнесся к делу со всем вниманием. «Да, парень, наворотил ты делов», выслушав нас, заявил он понурому Сеньке. «Ну ничего, не дрейфь, парень, комсомол и партия тебя не оставит. Сейчас переговорю с товарищем Звонаревым, это начальник 2ГО отдела МУР, Зина, вызвав секретаршу, он приказал ей дозвониться на Петровку. Вскоре она доложила, что Звонарев на проводе. Парторг поднял трубку телефона и, приосанившись, произнес: «Аркадий Петрович, Бочаров говорит, как сам? Отлично. Слушай, у меня тут пара студентов жалуется, Непманы их ущемляют». Да, с криминалом. Разберешься? Ну, я их к тебе шлю». Повесив трубку, он обернулся и хитро подмигнул нам. Звонарев, старый коммунист, страшно не любит эту публику. Вор или налетчик ему ближе этих стяжателей. Так что, в разговоре напирайте именно на непманский след. Непманов-мошенников он в глубине души презирает больше, чем урку-налетчика. В налетчике он видит отчаянную силу, а в спекулянте – мелкую, трусливую жадность. Усекли? Ну вот, езжайте сейчас, пока он на месте. Аркадий Петрович Звонарев оказался невысоким, сухощавым, но крепко сбитым мужчиной лет 40 с усталыми, но очень внимательными, цепкими серыми глазами и аккуратно подстриженными усами щеточкой, видимо, дань дореволюционной моде и привычке к порядку. Выслушав нас, он задумчиво провел рукой по темным, с ранней сединой на висках, гладко зачесанными назад волосами. «Ну, все понятно, негромко, чуть в нос», – процедил он, закуривая дешевые папиросы пушки. «Поставили парня на проценты и накручивают. Только видишь ли, молодой человек», – тут Звонарев в упор уставился на Сеньку, – «ведь если ты правда брал деньги, то долг как ни крути надо отдавать, это закон. А ты как думал, взял деньги и не отдал? Так нельзя». И, выпустив из легких клуб дыма, он уставил на Сеньку прямой, изучающий взгляд. «Да я ведь брал-то 100 рублей, а с меня 370 требуют», — плачущим голосом пояснил Сенька. «А это, голубчик, уже совсем другое дело. Ростовщические сделки, вне закона», — оживился Звонарев. «Статья 173 Уголовного кодекса, ростовщичество, устанавливает лишение свободы на срок до 1 года с конфискацией части имущества. Сделку суд признает недействительной. Тебе бандиты угрожают?» Сенька энергично закивал головой. «Ну вот, значит, надо установить факт вымогательства и взять всех тепленькими. Но придется повозиться и потерпеть. Понимаешь?» «Согласен», – несчастный Сенька снова кивнул. «Ну хорошо», – резюмировал Звонарев, энергично давя в пепельнице окурок. «Товарищ Брежнев, вам спасибо за сигнал. Дальше мы с товарищем», – тут он кивнул на Сеньку, – «сами разберемся». Кивнув на прощание незадачливому сокурснику, я оставил помещение. Мне действительно было не до того, чтобы доводить этот вопрос до конца, все мое время занимала учеба и работа в СКБ. После моего триумфального возвращения из Харькова с первым, настоящим контрактом в портфеле, работа в нашем студенческом конструкторском бюро буквально кипела. Заказ от ХПЗ на производство пневмоинструмента оказался лишь началом. Главной, стратегической целью оставалось создание своих, советских, станков, пусть даже путем копирования заграничных образцов. Еще летом, как мы и планировали с Климовым, на каникулах, наши ребята провели блестящую операцию по обратному инжинирингу. Под видом планового ремонта мы разобрали до последнего винтика два лучших станка в наших мастерских, американский токарный Ладгешипли и швейцарский координатно-расточной СИП. Обмерили каждую деталь, сделали тысячи эскизов и чертежей, а к началу учебного года собрали все обратно, так что никто ничего и не заметил. И вот теперь, зимой, наступил самый ответственный, самый волнующий этап. Попытка собрать из этого вороха чертежей и расчетов живую, работающую машину. Более того, мы решили не просто скопировать, а и улучшить эти станки. Особенно перспективен был для этого токарный станок Ладгешипли. Это был флагман американского станкостроения, известный своей исключительной точностью, мощностью и, немаловажно, жесткостью станины. Надо сказать, это оборудование обладало превосходными качествами, выделяясь среди собратьев, как Mercedes-Benz или Rolls-Royce в мире автомобилей. И мы решили установить на станок механический копир, сделав его не просто токарным, а токарно-копировальным. Для этого сзади станка, параллельно его оси, на специальных кронштейнах надо было установить шаблон, его еще называли копир или мастер-деталь. Это была детальный эталон с тем профилем, который нужно было воспроизвести. На поперечном суппорте станка, эта штука, которая двигает резец к обрабатываемой детали, надо было смонтировать устройство из щупа, его называли еще копировальный палец, который упирался в шаблон и системы рычагов. Когда продольный суппорт двигался вдоль станины, щуп скользил по поверхности шаблона. Все изгибы и неровности шаблона заставляли щуп двигаться в поперечном направлении. Через систему рычагов это движение передавалось на поперечный суппорт, который, в свою очередь, двигал резец. Таким образом, резец в точности повторял на заготовке профиль шаблона. Таким образом, установив нужный шаблон, можно было работать на станке без присутствия человека. Рабочий зажимал заготовку, запускал станок и уходил к другим станкам, а копировальный станок сам обтачивал деталь, придавая ей форму копира. Ладгешипли исключительно хорошо подходил для этой работы. Дешевый или хлипкий станок будет вибрировать, что приведет к браку и неточной копии. Массивная, качественно отлитая чугунная станина Ладгешипли была рассчитана на большие нагрузки и прекрасно гасила вибрации, являясь идеальной базой для установки копировального устройства. Качество, с которым были изготовлены и отшабрены направляющие станины, пути, по которым движется суппорт, у Ладгешипли было эталонным. Для копира, который должен точно передавать движение от щупа к резцу, это критически важно. К тому же, все узлы станка, от шпинделя до коробки подач, были сделаны с огромным запасом прочности. Конечно, сделать это в наших студенческих мастерских было невозможно. Требовалась настоящая производственная база. И я, используя свой растущий авторитет и связи в парткоме, договорился с заводом «Красный пролетарий». Им, как флагману советского станкостроения, моя идея пришлась по душе. Они выделили нам небольшой, пустующий угол в своем инструментальном цеху и бригаду самых толковых рабочих в помощь. Я мотался между институтом и заводом, почти не спал, жил этим проектом. И вот, через несколько месяцев упорного труда, наш первенец был готов. Он стоял посреди цеха, еще пахнущий свежей краской, неуклюжий, немного кособокий, но наш собственный, советский, токарно-винторезный станок. Это был несомненный успех. Мы доказали, что можем. Можем не просто копировать, а делать свое. Но, как это часто бывает, первый успех обнажил и первые проблемы. Стало ясно, где находятся те самые узкие места, те технологические барьеры, которые мешали нам запустить станок в серийное производство. «Смотри, Леонид», — говорил мне главный инженер «Красного пролетария», пожилой, опытный мастер, тыча карандашом в чертеж. «Вот здесь, в коробке скоростей, у американцев стоят подшипники качения, а у нас их нет. Мы поставили подшипники скольжения из бронзы. Работать будет, но точность уже не та, и надежность ниже. А здесь», — он показывал на направляющие станины, — «у них специальная, закаленная сталь. А мы сделали из того, что было. Износ будет в разы быстрее». Я понимал, что он прав. Мы создали хороший, работающий прототип, но до серийного производства, до настоящего, массового, советского станка было еще очень далеко. Вечером я собрал в нашем КБ всех наших ребят, самых толковых конструкторов. «Товарищи», — сказал я, — «мы одержали большую победу, но это только начало. Теперь нам нужно решить, куда двигаться дальше. Тут у нас наметилось два пути. Первый путь — упрощение. Мы должны взять за основу нашу модель, но максимально упростить ее, приспособить к производственным возможностям нашей станкостроительной отрасли, отказаться от сложных узлов, от дефицитных материалов, заменить подшипники качения на скольжение, легированную сталь, на обычную. Даже станины можно лить не из чугуна, а из бетона. Да, станок получится не таким точным, не таким долговечным, но зато он будет дешевым, и его можно будет производить в больших количествах, на любом заводе. Это станок для массового производства, то, что промышленность сможет дать стране в огромных количествах и уже сейчас. Конечно, так и надо поступить, сходу заявил старшекурсник Володя Дикушин, один из лучших наших конструкторов. А я считаю, возразил ему Сашка Владизиевский, учившийся на одном со мною курсе и всегда ставивший качество выше количества. Упрощение – это путь компромиссов, путь в никуда. Мы не должны упрощать. Вы подумайте, ведь мы сейчас копируем американские станки, разработанные 8, а то и 10 лет назад. Пока мы заняты копированием, они там уже придумывают что-то новое, что-то лучшее. Если мы не будем улучшать, отстанем навсегда. Поэтому мы должны не просто скопировать, а превзойти американцев, создать такой станок, который будет точнее, мощнее, надежнее. Да, он будет дороже. Да, для него потребуются новые материалы, новые технологии. Но именно он станет тем локомотивом, который вытащит всю нашу промышленность на новый уровень. Разгорелся жаркий спор, а я слушал и понимал, что правы те и другие. Стране, здесь и сейчас, нужен был простой, массовый, надежный, пролетарский станок, который можно было бы производить тысячами. Но, в то же время, нам нужен был и прорыв, станок будущего, который задал бы новый стандарт качества, заставил развиваться смежные отрасли, металлургию, химию, приборостроение. «Товарищи», — сказал я, когда споры немного утихли, — «а зачем нам выбирать? Зачем противопоставлять одно другому? Давайте пойдем по обоим путям». Все удивленно посмотрели на меня. «Мы разделим наши КБ на две группы», — продолжал я. «Первая, ударная группа, займется упрощением. Их задача – в кратчайшие сроки выдать чертежи для массового, серийного производства простого, но надежного станка. А вторая, перспективная группа, будет работать на будущее, будет проектировать станок нового поколения, искать новые решения, новые материалы». «Отлично!» – воскликнул юный студент по фамилии Волчек. «И назовем эту линейку станков ДИП – догнать и перегнать». Идея была принята на ура. Она позволяла каждому найти применение своим силам, своим талантом, идеалистам-мечтателям, как Королев, творить будущее, а прагматикам-производственникам решать насущные, сегодняшние задачи. Работа закипела с новой силой. Я смотрел на этих увлеченных, талантливых ребят и чувствовал, как рождается нечто новое, не просто станки, а новая инженерная школа, новая промышленная идеология. Жизнь неслась вперед, как скорый поезд. Наше студенческое КБ становилось все более известным в промышленных кругах Москвы. Заказы поступали один за другим. Мой авторитет в институте и в комсомольской организации рос. Казалось, все шло хорошо, даже слишком хорошо. Но меня не покидало глухое, сосущее чувство тревоги. Я смотрел на успехи нашего КБ, на первые, еще несовершенные, но наши, советские, станки, и понимал: это капля в море, мы не успеваем. Даже если мы совершим чудо, даже если вся страна по нашему примеру начнет строить станки, На это уйдут годы, а времени у нас не было. Я прекрасно помнил, что первая пятилетка начнется уже в 1929 году. Успеем ли мы наладить массовое производство станков до этого времени? Навряд ли. А кроме того, мы подходим к такому порогу, когда одних технических решений недостаточно, нужно уже принимать государственные решения, отдавать приказы о массовом разворачивании и копировании западного оборудования и производства советских станков. Ведь МФТУ, при всем желании, никак не сможет вытянуть работу по развитию отечественного станкостроения в одиночку. Да, государственные решения пора было принимать, и я знал, что есть только один человек, который может это сделать. В одну из бессонных ночей, когда за окном выла метель, я снова сел за стол. Это было уже далеко не первое мое письмо Сталину, но, пожалуй, впервые я собирался предлагать столь масштабные преобразования. То, что я собрался предложить, потребовало бы сотен миллионов государственных ассигнований, и с высокой вероятностью могло быть отвергнуто. Но попытаться все-таки стоило. На этот раз я решил зайти с другой стороны. Весь 1927 год прошел под знаком военной тревоги. Англия расторгла дипломатические отношения с СССР, премьер-министр Чемберлин заявил ультиматум о прекращении финансирования Коминтерна. Советские газеты были полны призывов крепить оборону, и среди партийного аппарата все сильнее укреплялась идея вражеского окружения, будущей, неизбежной войны, и я решил сыграть на этом. Итак, я написал: «Дорогой товарищ Сталин, пишет вам снова студент МФТУ Брежнев. Наши успехи в деле создания отечественного станкостроения, о которых я вам докладывал ранее, несомненны. Но чем больше я думаю о будущем нашей страны, тем больше меня тревожит одна мысль. Мы строим заводы, мы создаем новую промышленность. Но все наши усилия могут пойти прахом в один день. В день, когда начнется война. Современная война, товарищ Сталин, это не только война моторов. Это война на истощение. Война логистики, война резервов. Побеждает не тот, у кого больше пушек, а тот, у кого хватит хлеба и патронов на один день дольше, чем у противника. А что у нас с резервами? В случае нападения империалистов на нашу республику, наши главные хлебные районы – Украина, Кубань, Поволжье – окажутся под первым ударом. Транспортные артерии будут перерезаны. Снабжение промышленных центров, армии, будет парализовано. И мы можем столкнуться с ситуацией, когда у нас будут танки, но не будет горючего, будут солдаты, но не будет хлеба. Поэтому я, как комсомолец и будущий инженер, считаю своим долгом предложить вам одну, как мне кажется, жизненно важную для обороноспособности нашей страны, меру. Я предлагаю немедленно начать создание разветвленной сети государственных резервных складов, газрезерва. Это должны быть не просто хранилища, а стратегические, хорошо защищенные и охраняемые объекты, расположенные в глубине страны, на Урале, в Сибири, вдали от границ. На этих складах мы должны заблаговременно, в мирное время, накапливать неприкосновенный запас всего самого необходимого на случай войны или иной крайней необходимости. В первую очередь, продовольствие, зерно, мука, консервы, сахар, соль. Этот запас должен быть рассчитан на то, чтобы кормить армию и население промышленных центров в течение как минимум года, а также топлива, медикаментов, стратегических материалов. Запасы должны постоянно обновляться, чтобы всегда были пригодны для употребления. Создание такой системы, товарищ Сталин, позволит нам в случае войны не зависеть от урожая, не бояться потери территорий. Мы сможем выстоять в любой, даже самой длительной и тяжелой, войне. Мы сможем пережить любую блокаду. Да, это потребует огромных средств. Но, как говорится, скупой платит дважды. Деньги, вложенные в создание газрезерва сегодня, это спасенные миллионы жизней и гарантия нашей победы завтра. Прошу вас рассмотреть мое предложение. С коммунистическим приветом. Студент МФТУ. Член ВКП, Б.Л.И. Брежнев. Конечно, я ни словом не упомянул ни о коллективизации, ни о возможном голоде, сопровождающем этот процесс. Нет, я писал лишь о том, что было понятно и близко Сталину, приводя не гуманистические, а сугубо прагматичные, военно-стратегические аргументы. Такое предложение, под соусом заботы об обороноспособности, не может не найти у него отклика, ну или он должен был, по крайней мере, задуматься и начать что-то предпринимать в этом направлении. И все же я надеялся, что когда придет страшное время, когда миллионы людей будут на грани смерти, Где-то там, в глубине России, на секретных складах, будет лежать тот самый, заготовленный на случай войны, хлеб, что сможет спасти их, и что в этом спасении будет и моя, пусть и маленькая, невидимая, заслуга. Глава 10. Стук в дверь моей комнаты на Малой Бронной, застал меня, когда я уже заканчивал завтрак. Стук был настойчивый, но деликатный, как будто стучавший не решался нарушить утреннюю предрабочую тишину, предваряющую каждодневную сумасшедшую институтскую круговерть. «Войдите, не заперто!» — крикнул я, не отрывая взгляда от сложного узла суппорта, который рассматривал поверх стакана с чаем. Дверь, скрипнув постарчески, приоткрылась, и на пороге, как бы сошедший со страницы фельетона вечерки, нарисовался Сенька. Бросив на него взгляд, я не смог удержаться от смеха. Картина была достойной кистью Кукрыниксов. Под правым взглядом Семена, переливаясь всеми последовательными оттенками желто-коричневого, расцветал великолепный, можно сказать, эталонный синяк. Забавно, но это несомненное свидетельство недавней передряги разительно контрастировало с бесшабашной, почти мальчишеской улыбкой, до самых ушей растягивавшей губы однокурсника. И в остальном внешность Сеньки выглядела под стать физиономии. Рубаха опаш помята, светлые вихры на голове всклокочены, но в глазах плясали такие чертенята, что сразу стало ясно. Он не жертва, он победитель. «Ленька, здорово! Поздравь меня, все сработало!» С порога выкрикнул он. «Да заходи уже! Что сработало?» Погруженный в свои чертежи, я не сразу понял, о чем он. Ничуть не сконфуженный моим ворчливым тоном, Семен торопливо шагнул в комнату и тотчас же плотно притворил за собой дверь, словно боялся, что его удача выпорхнет обратно в коридор. «Да все сработало, как по писаному. Взяли их, голубчиков, тепленьких». Я медленно отодвинул недопитый чай и с пониманием усмехнулся. «Орден, я смотрю, тебе уже вручили, прямо под глазом. Садись, воитель, повещуй, как брал Басурманскую крепость, сколько янычар положил, пленил ли Сираскера». Сенька рухнул на единственный стул, незаваленными стопками книг и конспектов, и, размахивая руками, сбивчиво начал излагать свой упоительный рассказ. «Ну, слухай сюды, командир, я ж, значит, как мастера и велели, залег на дно, динамлю его, Фима этот, ювелир мать его за ногу, душа в кавычках сначала все на разговор вытягивал, выловил раз у общаги, один был, добреньким прикинулся, голос, мед, Семен, говорит, голубчик мой, да поймите же вы мое положение, у меня же самые коммерческие трудности, ну, я отбрехался, наобещал что-то, потом при входе в Бауманку караулить стал, я ему баю-бай, мол, Ефим Рафаилович, сам на одну чаю с сахарином, стипендию стибрили, да и много ли ее, той стипендии, подработка накрылась медным тазом, покорнейше прошу, войдите в положение пролетарского студенчества. Он перевел дух, и я видел, как под этим показным бахвальством еще бродит пережитый страх. Для него, парня по натуре мягкого, хоть и не путевого, эта история была сильнейшим стрессом. Ну а вчера он пришел уже с подмогой, прямо ко мне в общагу, уж не знаю, как они на вахте просочились. С ним два уркагана, кепки на самых бровях, взгляды тяжелые, бычьи. И разговор, ясный перец, совсем другой пошел. Ну что, студиозус, цедит сквозь зубы тот, что покрупнее, с носом, как картофелина, в кошки-мышки играть будем или по-хорошему рассчитаемся. А Фима, Фима-то наш, стоит в сторонке, бледный, как ткань, и очи в пол. Типа, я не я, и лошадь не моя. И что ты? Спросил я, живо представляя себе эту мизансцену, пахнущую дешевой махоркой и неприкрытой угрозой. А я что, вспомнил твой наказ, заблеял, как овца, что денег ни копейки, что пойду по товарищам собираться, может, скинуться. Так этот, с носом, меня за грудки, цап, и на стену припечатал. Товарищи ваши, рычит, в библиотеке читают, а тут мы, или ты до вечера червонца из-под земли достанешь, или мы на личности твоей весь курс начертательной геометрии изобразим. Ну и меня в лицо-то и приложил, для убедительности, так сказать. Сенька осторожно, почти с нежностью, коснулся своего фингала. И вот тут, Леня, в самый драматический момент, как в театре, дверь с косяка слетает. В его глазах снова вспыхнул мальчишеский восторг. Влетают трое, двое в форме, один в штатном, но с наганом в руке. Так солидно его держит. Всем на месте. Уголовный розыск. Честное слово, я думал, это съемка нового фильма. Фимины амбалы сразу сдулись, как проколотые камеры, руками вверх, а который главный, с носом, дернулся, так ему тот, что в штатном, наганом по затылку так ловко, тюк, он и присел, как миленький, Фиму тоже под белые рученьки, он, ясное дело, верещал, что он потерпевший, что ему законный долг не отдавали, а опер ему так спокойно, ничего, гражданин, на Петровке разберемся, и про долг, и про ваших спутников, и про происхождение некоторых камешков, реализованных через ваш ломбард. В общем, хлопцы со два го отдела его давно уже пасли. Сенька умолк, тяжело дышит. Он выглядел как человек, сбросивший с себя не просто долг, а целую гору, давившую его, лишающую сна. Он не просто выкрутился, он прикоснулся к работе государственной машины, поучаствовал в чем-то настоящем, мужском, и вышел из этой передряги несломленным. «Молодец, Сенька», я искренне хлопнул его по плечу, и он слегка поморщился, ударившись по ушибленному настроению, не сдрейфил, выдержал. Главное, урок из этого извлек, еще какой, горячо под захватом он, чтоб я еще раз с этой непманской шушерой связался, да не в жизнь, уж лучше ночами на сортировочной горбатиться, честнее, по крайней мере, и тревог меньше. Я хмыкнул и отошел к окну, внизу текла своей жизнью вечерняя Москва, гудела клаксонами, цокала копытами, куда-то спешила, переливаясь огнями. «Ты не понял главного, Семен, ты не просто с ушлым лавочником и парой рок столкнулся, ты стал свидетелем, как заканчивается целая эпоха». Сенька непонимающе уставился на меня, в каком это смысле, а в самом прямом, кончилось их время, это уже не частный случай, это система, идет планерное удушение непманов, налоги такие, что честному частнику не продохнуть. Законы такие, что любой шаг в сторону, и ты уже на лесоповале. Все, непукранты, скоро само это слово непман останется только в старых подшивках крокодил да в протоколах АКПУ. Конечно, я и так знал, что неп к началу 30-х годов будет прикрыт за ненадобностью. Но теперь, работая с Бочаровым, я воочию увидел, почему это произошло. Если коротко, слишком уж много они воровали, неотданные государству кредиты, мошенничество на сделках с государственными предприятиями, уклонение от налогов и вот такие вот Ефим Рафаилович среди непманов, считай, каждый первый. Неудивительно, что у партийного руководства, и так с неодобрением поглядывавшего на частника, в конце концов кончилось терпение. Государство, Сенька, скоро станет монополистом во всем, в торговле, в производстве и, судя по всему, даже в сельском хозяйстве. И в этой новой конструкции такие, как этот твой Фима, найдут себе место только под плинтусом, а его дружки громилы отправятся строить Беломорканал. Чего строить, не понял Семен. Неважно, спохватившись, торопливо ответил я. Ты, главное, вот что пойми, будущее, за инженерами, конструкторами, организаторами, за теми, кто плавит сталь и рисует чертежи. Спекулянтам там не место. Так что твой синяк, считай, это боевая отметина, знак отличия, полученный в последнем бою с частным личным укладом. Можешь гордиться. Так может, отметим, подмигнул Сенька, доставая из-за пазухи бутылку рябиновой настойки. Надо бы, да некогда, видишь, чертеж надо доделать. Иди, лечи свой боевой орден. И на сопромат завтра, чтобы без опозданий. А Сенькиной истории в курилках и коридорах училища зубоскалили еще добрую неделю, но затем жизнь вновь вошла в привычную колею. Наше конструкторское бюро работало не покладая рук. Каждый вечер под висящими на шнурах низкими лампами, бросавшими на кульманы резкие, безжалостные круги света, склонялись десятки голов. Шелест ватмана, тонкий, нервный скрип грифеля о бумагу, споры о нюансах перевода дюймовых размеров в метрические, эта рабочая какофония была для меня и многих других студентов натуральной обыденностью. Мы, как хирурги, вскрывали стальное нутро швейцарских и американских станков, угадывая чужую, холодную мысль, силясь нащупать ее логику и описать в чертеже. В один из таких вечеров ко мне подошел Владимир Дикушин. Он был, пожалуй, самой яркой звездой в нашем маленьком конструкторском созвездии. Невысокий, крепко сбитый, с вечно насупленными светлыми бровями и цепким, въедливым взглядом инженера, он сразу же стал вожаком группы, бившейся над самой неблагодарной практикой, упрощением иноземных конструкций. Для него не существовало авторитетов. На любой, самый хваленый цицинопти или кольп, он смотрел с прищуром мастерового, оценивающего слишком мудреную машину. Изящно, спору нет. А ну как в цеху накроется, где на нее нутрянку сыскать? И вот он подошел ко мне с самым мрачным видом и положил на кульман два листа ватмана. Шпиндельную бабку от токарного станка Вандерера и почти такой же узел от вертикально-фрезерного Лайови. «Леонид, взгляни-ка», — самым ехидным голосом произнес он. «Вот два одинаковых по сути агрегата. Задача одна, а исполнение словно два упрямых барана на мосту сошлись. У одного привод ременный, у другого — через гитару. Корпуса разные, фланцы не совпадают, подшипники разные. Плюс один в дюймовой, другой — в метрической системе. Каждый норовит по-своему извернуться. Мы просто тонем в этом разнообразии». Он обвел рукой помещение, иллюстрируя свою мысль. «Это был настоящий анатомический театр станков, целый пантеон капризных иноземных аппаратов, который мы пытались понять. Я думал, мы возьмем их машины, вытряхнем из нее все лишнее, удешевим и запустим в серию», — продолжал он. «А на деле выходит черти что. По 40 раз одно и то же переписываем, упрощая один узел. Мы рвем всю кинематическую цепь, пытаясь скопировать в лоб, упираемся в наши заводы, в наш штат, где о сотых долях миллиметра читали только в книжках. Это путешествие по кругу, Леонид. Мы завязли в мелочах, а нужно ломать сам подход». Привлеченный страстным тоном Дикушина, подошел Александр Владизиевский. Саша был старше нас, уже почти готовый инженер, серьезный, немного медлительный, с лицом мыслителя и рабочими руками. Он специализировался на автоматизации, на том, о чем мы пока только мечтали, на поточных линиях. «Что за шум, Володя? Опять с американцами воюешь?» — спросил он с мягкой усмешкой. Дикушин обернулся, глубоко набрал в грудь воздух и, понизив голос так, что его слышали только мы втроем, выпалил. «Я предлагаю перестать заниматься ерундой. Мы просто тонем в этом копировании, когда могли бы заниматься более полезным делом. Нам нужен новый тип станка, который можно создать из стандартных агрегатов». Он схватил огрызок карандаша и на чистом обороте начал быстро, размашисто рисовать. «Вот», он ткнул в сторону, «это силовая головка, готовый, законченный узел, подшипники, привод, все стандартные. Сделаем три типа размера, малую, среднюю, большую. Вот, рядом появился другой рисунок, это стол, тоже стандартный. Вот, механизм подачи, а тут появилась жирная, массивная фигура внизу, станина, литая, тяжелая, простая, а теперь фокус». Его карандаш запорхал над листом, соединяя фигуры. «Ставим одну головку на станину, прилаживаем стол, получаем простой сверлильный станок. Ставим две головки друг против друга, двухсторонний агрегат для обработки картера трактора. Поворачиваем их под углом, крепим поворотный стол, и вот тебе машина для корпуса авиамотора. Понимаешь? Это как конструктор. Мы должны создать не станки, а набор универсальных узлов, агрегатов. Из этих кубиков мы сможем собрать что угодно, под любую деталь». Он замолчал, глядя на нас горящими глазами. Владизиевский задумчиво потер подбородок. «Идея красивая, Володя. Вот только с допусками и посадками будет беда. Чтобы один твой агрегат без подгонки и шабрения вставал на другое место, нужна такая точность, какую у нас и на оборонных заводах не сыщешь. Это не просто чертежи, это целая новая культура производства». Дикушин с жаром возражал Владизиевскому, и пока они спорили, я, можно сказать, наслаждался моментом. Только что на моих глазах родилась идея агрегатного станка, очень высокопроизводительной и, в общем-то, правильной штуки. «Отличная идея». Наконец, вмешался я в спор. «Я уж и сам об этом думал, кроме копирования, нам нужна еще и стандартизация, чтобы по 40 раз не изобретать велосипед и не перерисовывать аналогичные детали. А то, что требуется точность и взаимозаменяемость, так это ничего страшного. Только представьте, не нужно строить 10 разных заводов для сотен типов станков. Во всех станках стандартные шестерни, подшипники, двигатели, приборы управления. Возьмем у капиталистов все лучшие, а лишние отбросим. И вот что, для того, чтобы представить начальству товар лицом, нужно хорошее название, как ты тогда говорил, догоним и перегоним, ДИП. Ну вот и отлично, будут станки линейки ДИП. Все аж замолчали, захваченные грандиозностью перспектив. Стать ведущей конторой по станкостроению в СССР, определяющей конструктив большей части отечественного металлорежущего оборудования, это надо было осмыслить. Так, я крепко хлопнул ладонью по столу, сгоняя с чертежей графитовую пыль. Разговоры в сторону. «Дикушин, с тебя, Конструктив. Собирай группу, бери самых толковых. Владизиевский, за тобой. Технология. Думай, как агрегаты делать массово и с наибольшей эффективностью. Как настроить контроль, какие нужны калибры, какая оснастка. Вам нужен отдельный кабинет? Будет. Доступ в мастерские без очереди? Обеспечу. Разрабатывайте эскизные проекты на 3-4 базовых узла. Как только на бумаге у вас будет первый рабочий прототип, который можно будет защитить перед самым въедливым профессором, сразу ко мне. Пойдем с ним вместе, в самые высокие инстанции. Лето 1928 года принесло в Москву не только истомную асфальтовую духоту, но и ветер перемен из-за кремлевской стены. Июльский пленум ЦК, подобный подземному толчку, проложил глубокую трещину в монолитном партийном руководстве, которое еще недавно, после разгрома левой оппозиции, казалось вполне себе незыблемым. Вчерашние соратники, Сталин и Бухарин, оказались на противоположных позициях, и гулкое эхо их противостояния докатилось до самых низовых ячеек, всколыхнув, в числе прочего, и наш МФТУ. Информация просачивалась к нам дозированно обрывками, в виде редакционных статей «Правды» и политических пересказов выступлений на закрытых партактивах. Но суть раскола была предельно ясной. Бухарин, любимец партии и главный теоретик, настаивал на сохранении НЭПа, мировом врастании кулака в социализм посредством сотрудничества, на стимулировании добровольной крестьянской кооперации. Его аргументация была, в общем, логична. Нельзя резать курицу, несущую пусть не золотые, но все же вполне пригодные к реализации яйца. Сталин же, вооружившись суровым тезисом об усилении классовой борьбы по мере нашего продвижения к социализму, настаивал на чрезвычайщине. Прошлогодний кризис хлебозаготовок, когда деревня не додала жизненно важные миллионы пудов хлеба, стал его главным, неопровержимым козырем. Частник, кулак, саботирует строительство новой жизни, держит пролетарское государство за горло костлявой рукой голода. Поэтому нужна тотальная коллективизация, создание крупных, управляемых из центра хозяйств, которые станут надежными источниками зерна и проводником партийной воли в деревне. Этот спор разделил многих, в том числе и нашу партийную организацию. В курилках, в аудиториях вспыхивали яростные, до хрипоты споры. Самые ожесточенные баталии, правда, разворачивались в стенах парткома, в большой комнате с неизменным графином мутной воды на длинном, покрытом выцветшим красным сукном столе. Здесь, под строгим, испытующим взглядом Ленина с портрета, слова были не просто звуками, а оружием. Николай Иванович впал в опасное заблуждение, товарищи, говорил Бочаров своим ровным, бесцветным голосом. Он никогда не кричал, но каждое его слово ложилось на стол тяжело, как чугунная заготовка. Он смотрит на деревню из своего кабинета, видит цифры, балансы, таблицу. А мы видим реальность. Кулацкие ямы, полные гниющего зерна и пустые полки в городских булочных. Партия не может быть заложницей мелкобуржуазной стихии. Индустриализация требует хлеба. Хлеб может дать только крупное, коллективное, механизированное хозяйство. Ему страстно оппонировал профессор Алферов, старый большевик, еще с дореволюционным стажем, как их немного презрительно называли, старая партийная борода. Алферов, действительно имевший бородку клинышком и ходивший в пенсне на черном шнурке, преподавал у нас политэкономию. Он принадлежал к той породе интеллигентов, которые искренне верили в гуманистический, а не казарменный идеал социализма. «Но какой ценой, Николай Пахомович, какой ценой?» – восклицал он, и его пенсне подрагивало. Владимир Ильич в своих последних работах черным по белому писал о кооперации как о столбовой, главной дороге к социализму для крестьянства, о добровольности, постепенности. А мы сейчас, по сути, возвращаемся к методам военного коммунизма, которые едва не погубили республику, что привели к Антоновщине и Кронштадту. Мы хотим сломать крестьянина через колено, разрушить ту самую смычку города и деревни, о которой так пекся товарищ Ленин. Это приведет к катастрофе, к разгрому и отчуждению крестьянства. Это и есть усиление классовой борьбы, профессор, мрачно отвечал Бочаров. Вы боитесь обидеть кулака, а рабочего вам не жалко? Пока вы цитируете статьи семилетней давности, враг уже точит нож. Правый уклон – это и есть капитуляция перед кулачеством. Вы забыли лозунг Бухарина «Обогащайтесь»? Он призывал обогащаться тех, кто сегодня прячет от нас хлеб. В начале НЭПа, может быть, и стоило так говорить, но сегодня такие лозунги – это предательство дела октября. Я сидел и слушал, и во мне боролись два человека. Один из 21 века знал о грядущем голоде, о миллионах сломанных судеб, о трагедии раскулачивания. Конечно, профессор Алферов был совершенно прав, но с другой стороны, я-то понимал, что в этом споре победит Сталин. Спорить с генеральной линией партии равносильно политическому самоубийству. Надо было как-то извернуться, да так, чтобы самому не свернуть шею.